Глава 13. Без нее пресно. Саундтрек «Америка». Холидей бой. Доминик. Восьмичасовой перелет из Вашингтона и джетлаг сбили привычный режим. За три дня я спал от силы часов 10, но вопреки этому решил, что кровать в моей квартире подождет. Сначала нужно закончить начатое. Если Каталине не хватило времени на то, чтобы обдумать мое недвусмысленное сообщение и отбрить Ортиса, сделаю это за нее. Причем с удовольствием. Не хотел подтверждать репутацию психованного дикаря, раз такие ей не нравятся, но могу пожертвовать и этим. Не нравится? Понравится. Несмотря на вторую половину октября, в Барселоне жарко, в том числе и за это люблю Испанию. В столице Штатов я прожил почти год, но так и не притерся ни к климату, ни к обществу, в котором правит политика. Погостить у друзей – одно, жить – другое. Дома я будто задышал своими легкими, а не с помощью акваланга. Примерно так это ощущалось. Я просчитался, переехав туда в прошлом году, но проигрывать не боюсь. Именно неудачи учат побеждать сильнейших, а не того, кто слабее тебя. Сила рождается в борьбе, а не легких победах. В первую очередь мне было важно сменить обстановку и разобраться в том, кто я, чего хочу, на что способен. Но помимо этого, я стал теснее общаться с Адрианой, приемной дочерью Макса и Лили. Это сейчас смешно рассматривать ее не как подругу, но тогда я посчитал своим долгом окружить ее заботой. Чертов синдром старшего брата. Вот только Адри мне не сестра, и я с дуру решил, что испытываю к ней нечто неродственное. Каким же я был идиотом! Забота, конечно, важная часть в близких отношениях, но явно недостаточная. Это как еда без соли и приправ. Наесться можно, но будет пресно. Непроизвольно улыбаюсь, представив задиристое лицо Каталины. Жизнь надо мной насмехается. У нас был всего один минутный поцелуй, но я уверен, как никогда. Пресно не будет. Если меня заводит мизерный контакт с ней, то что произойдет на следующей базе, а на последней? Только думаю об этом, а горячие приливы согревают все мои внутренности. Мысль о том, что Кэти будет принадлежать мне, а я ей, кажется такой правильной, такой настоящей, черт возьми. И дело не в одном зашкаливающем влечении между нами. Стоит Каталине оказаться рядом, все остальное меркнет на ее фоне, а она становится центром моего интереса. И совсем не потому, что я хочу ее трахнуть, хотя и это тоже, чего врать. А потому что сила притяжения в разы могущественнее рационального мышления. И так было с первого столкновения наших взглядов. В одну минуту ты швыряешь мяч через сетку, так как это занятие для тебя – самая увлекательная часть вечера. А в другую – случайно поворачиваешь лицо и видишь ее. Девчонку в желто-черной рубашке, небрежно завязанной на поясе. Она тоже смотрит на тебя, не сводя глаз. И этот короткий контакт вынуждает интуитивно остановиться. Вот оно. Интуиция. Самое подходящее и необъяснимое определение явлению, засевшему в мой мозг. Рукав, соединяющий самолет со зданием аэропорта, кажется нескончаемым, а на выходе из терминала меня ждет неожиданная встреча. «Доминик!» Валенсия в белом мини-платье оживленно подпрыгивает на месте и трясет в воздухе табличкой «Лучший футболист Барселоны». Ее присутствие удивляет, но у меня нигде не ёкает. Интереса не возникает. Дышу, как дышал. Зато прошибает настойчивая мысль. Хочу обнаружить среди встречающих другую. Ленси бросается мне на шею со счастливым смехом. Романтичный жест со встречанием совсем не соответствует тому формату отношений, который она же и предлагала, и это злит. Прохладно приобнимая ее за поясницу, не сумев проявить ответной радости. «Как ты узнала, во сколько я прилетаю?» Вопрос звучит не особо приветливо, и при виде моего нейтрального выражения лица счастливая улыбка сходит с лица Линси. «Из Вашингтона сегодня единственный рейс. Я решил устроить сюрприз. Ты не рад?» Потускневшие глаза – самое мощное оружие против меня. Ни слова, ни действия, а глубоко зарытая боль, причинил которую я. Этого нельзя было допустить. Как я проморгал тот момент, когда она влюбилась? Просто не выспался. Говорю в целом правду. «Ты на машине?» Сложив картонную табличку пополам, Линси снова возвращает в себе гордое выражение «сильной и независимой». Она откидывает распущенные волосы за спину и непринужденно улыбается. «Нет, меня подбросил папа. Я же знала, что твой БМВ на стоянке аэропорта. Но если ты куда-то спешишь, я могу вернуться на такси без проблем». «Не неси ерунду. Идем». Положив ладонь на ее поясницу, направляю к выходу. Аэропорт – неподходящее место для объяснения своего поведения. Если минуту назад я чувствовал себя мудаком, то теперь мудаком в квадрате. Линси заслуживает гораздо больше, чем я могу и хочу ей дать. Мы никогда не были парой. Это простая арифметика. Пара по определению подразумевает максимум двоих. Да, Валенсия закрывала глаза на такую роль, но я – тот, кто эту роль поощрял. Свободные отношения – чушь. Либо свобода, либо отношения. Вместе эти слова противоречат друг другу. Доказано на личном опыте. «Как провел эти дни? Навестил сестру и друзей?» Допытывается Линси, пока мы едем по залитой солнцем трассе в сторону Барсы. Я не углублялся в детали поездки, сочинив историю о проблеме у Николь. Была бы моя воля, улетел бы, никому не сказав. Но у меня обязательства перед клубом. Трепаться о том, что я участник закрытого слушания, запрещено. Да и желания такого не было и нет. Моя косвенная вина в гибели человека – не повод для гордости. И подобная слава точно не нужна Гренаде. «Да, навестил». Отвечаю скупо и достаю смартфон, чтобы выключить режим полета и отправить своим СМС о том, что я не разбился над Атлантикой. Родители с Альбой, Алисой и Эйденом отчалили на Майорку на выходные и вряд ли прилипли к телефону в ожидании моего звонка или сообщения. Но сыновий долг выбит на подкорке лет с 13. Считаю, это приемлемая плата за предоставление почти полной свободы действий. Набираю отцу короткое «Привет, я приземлился, все ок». И почти сразу приходит «Привет, сын, а мы вовсю готовимся». С фоткой всех пятерых в черно-белой футбольной форме. Я бы обрадовался этому жесту поддержки, если бы не знал, что этим все и ограничится. Родители не были ни на одном моем матче с тех пор, как я вошел в этот футбольный клуб. Видимо, так себе достижение. На чате одногруппников горит точка с трехзначным количеством непрочитанных сообщений. На следующем красном сигнале светофора кликаю по ярлыку, надеясь, что не забыл о каком-нибудь внеплановом проекте или зачете. Учеба мне дается легко, но перспектива торчать остаток выходных за ноутом не привлекает. Быстро пролистываю тонны букв. Но они касаются сегодняшней пляжной вечеринки. Собираюсь смахнуть с экрана окно флудилки, как вдруг натыкаюсь на комментарий от Ортиса. Придурок Ортис. «Парни, мы опоздаем». Соскучился по своей девочке. «Ну вы поняли». Эмодзи кровати и языка. После этого блевотного СМС, отправленного 20 минут назад, появляется несколько гифок со сношающимися животными от имбецилов-одногруппников. Закрываю чат. Возвращаю телефон к держателю рывком до треска пластика. Увожу взгляд к дороге, но мыслями я далеко отсюда. Меня начинает одолевать чувство, которое я редко кому испытывала. Ненависть. Во мне просыпается кровожадное существо, жаждущее расплаты. Не припоминаю, чтобы Ортис раньше посвящал посторонних в свою интимную жизнь. Ублюдок. Для меня устроил показуху. Что-то подсказывает, знак вопроса тут ни к чему. Усталости от недосыпа как не бывало. Вместо нее по венам заструилась лютая злоба наперегонки с ревностью. Если урод не блефует, выходит, Каталина с ним не рассталась. Собственник внутри меня вот-вот потеряет над собой контроль, а реалист понимает, что сам себя компрометировал не раз. Чего я хотел? Того, что она, не задумываясь, ринется ко мне в объятия. Кэти – свидетель моей неверности и теперь не доверяет мне. Это для меня вопрос с Валенсией решенный, но Кити же об этом не подозревает, а я не удосужился поставить ее в известность о специфике наших отношений. В последнюю встречу меня настолько переклинило от нашей близости, что я и думать обо всем забыл, тем более о Ленсе. Все, о чем я беспокоился, это о балласте в лице Ортиса, который мечтал скинуть как можно скорее. Сверяю время. Сбор на пляже в 4, сейчас 3:50. Плюс минут 40 на дорогу, если никуда не заруливать. Не знаю, чего я добьюсь своим приездом, но одно знаю точно. Спокойно отлеживаться в постельке я не смогу. «Доминик, что случилось?» Ленси с тревогой всматривается в мое лицо. Хмуро оцениваю ее прикид. В самый раз для пляжа. Спрашивать, хочет ли Валенсия со мной, смысла нет. Она скажет «да». Ударяю по педали газа и удивляю нас обоих спонтанным решением. Заглянем ненадолго к моим приятелям. Парни подготовились по всем канонам молодежных вечеринок. Солидный кусок пляжа обустроили для идеального отдыха, ограничив его кругом из рассредоточенных палаток. Будущих ночлежек для тех, кто к полуночи будет не в состоянии шевелиться. Или для уединения. Ладно, назовем вещи своими именами для перепихона. Несмотря на формат вечеринки плюс один, многие приехали с друзьями и с подругами. В общей сложности толпа получилась внушительная. Несколько туристических столов соединили в один квадратный, а вокруг расставили складные стулья, часть которых успели занять. Неподалеку разместили две барбекюшницы и поставили мощную беспроводную колонку, разносящую басы по округе. Любительницы покрутить задницами уже оценили звук на импровизированном танцполе. Пока я помогал блондинке по имени Мария заправить кальян, Валенсия нашла себе компанию. Раздевшись до нижнего белья, она забралась на большой надувной матрас с еще двумя девушками, а мои одногруппники Матео и Раф вызвались катать их по воде. «Лучше не придумаешь. Сейчас мне лучше побыть одному». Поглядываю в сторону парковки, и злоба усугубляется с каждой пройденной минутой. На часах почти 6, а их все нет. Мысли приобретают кровавый оттенок. Какого черта со мной творится? «Рэйвен, выпьешь?» Наш староста Сантьяго протягивает мне бутылку пива, но я отказываюсь. Осматриваюсь вокруг в поисках занятий, лишь бы не стоять как дебил и не вызывать вопросов. Не оповещать же всех, что я приехал не развлекаться, а помешать развлекаться Ортису с Каталиной. Не могу дать иного определения своему поведению, но я впервые в жизни сталкиваюсь с этим дерьмом под названием «соперничество». Эпоха дуэлей прошла. Серьезные вопросы меня учили решать не кулаками, и мне казалось, что со временем началки я вполне этому научился». Насколько полоумным будет выглядеть, если я просто вломлю Кристиану и сгребу Кити в охапку? Черт, я придурок. А ее мнение узнать не забыл? «Доминик, погрей меня, бррр!» Валенсия с разбегу подлетает ко мне, прижимаясь мокрым телом и сцепляет руки на спине. Недовольно трою заледеневшие плечи, усыпанные мурашками. Вода, стекающая с волос, неприятно щекочет кожу. Отодвигаю Ленси от себя и тянусь к своей футболке, снятой на время перетаскивания пакетов с провизией. Надеваю на нее. Не хватало, чтобы Нельсон заболела, и я добавил к своим косякам еще один. Она довольно смеется, а сама продрогла до фиолетовых губ. «Зачем ты полезла в воду? У нас нет с собой полотенца», – высказываю я. «Не будь занудой. У тебя милые друзья. Пойдем вместе купаться, пока не стемнело». Ответить отрицательно не успеваю. Их появление я ощущаю каким-то звериным нюхом. Я не слышал ни голоса Кристиана, ни голоса Каталины, но почувствовал на себе ее взгляд. Поворачиваю голову ровно в тот момент, когда она отводит глаза к подошедшему к ним Сантьяго. Между нами 20 метров, немало, но на оценку их обоих у меня уходит не больше полминуты. Кити широко улыбается ярко накрашенными губами, по которым захотелось пройтись салфеткой. На ней платье, которое захотелось разорвать в клочья. Ее прижимает к себе Кристиан, которого захотелось стереть в пыль. Не думал, что чужие сплетенные руки сработают на мне как детонатор. Буквально слышу этот громовой хлопок в своих ушах. Если до этого я был на взводе, то с этой секунды в меня вселяется сам сатана. Ничем другим не описать тот вихрь черной злобы, что закручивается внутри снизу вверх, набирая обороты где-то в районе темени. Не удивлюсь, если серое вещество в моем черепе тоже почернело. Настолько затмевается все вокруг. Я словно отгородился от окружения, создав себе единственный фокус внимания. Это отдаленно похоже на игру, когда я концентрирую зрение на поле и таком мелком, но важном пятне – футбольном мяче. А сейчас этим пятном является башка Ортиса с насмешливой физиономией. Как только схлестываются наши взгляды, он поднимает пятерню в приветствии и целует Каталину в висок, придвигая к себе ближе. «Доминик, ты меня слышишь?» Голос Валенсии продирается сквозь этот адский булькающий котел. Самое дерьмовое, он кипит внутри меня, не проливаясь наружу ни единой каплей. Оказывается, бить кому-то морду в сотни раз легче, чем терпеть никому незаметное саморазрушение. «Идем, поздороваемся с друзьями». Сухо бросаю я уже на ходу.